Больная муза. О, муза бедная, в рассветной тусклой мгле, в твоих зрачках кишат полночные видения, безгласность ужаса, безумий дуновенья свой след означили на мертвенном челе. Или розовый лютен, суккуб зеленоватый, излили в грудь твою и страсть, и страх из урн, или мощную рукой в таинственный минтурн насильно погрузил твой дух кошмар проклятый. Пускай же грудь твоя питает мысли рой, здоровья аромат вдыхая в упоенье, пусть кровь твоя бежит ритмической струей, как метров эллинских стозвучное течение, где царствует то Феб, владыка песнопенья, то сам великий Пан, владыка Нив святой.